Глава 16. Утром слабости и недомогания Любови Николаевны, видимо, прошли. Опять я почувствовал себя человеком, бросившим курить. А накануне я клял себя и ругал Любовь Николаевну. Стало быть, 2 мая Любовь Николаевна вынула из нас души и заглянула в них. Мы тогда призадумались, замолчали после воспоминаний Михаила Никифоровича, размягчились, мечтали или даже грезили о чем-то. Она наши души держала на ладонях. Я в те минуты испытывал некое просветление. Думал, вот он, наконец, я истинный. Каким я себя хотел видеть? И еще я думал о том, что мне как будто бы нечего в себе стыдиться, не от чего в себя отчаиваться, что я все сделаю, что мне предназначено, или уже делаю это. Любовь же Николаевна, поняв наши сути или посчитав, что она поняла их, взялась за наше совершенствование. Она желала нам добра. Она желала видеть нас хорошими. Но что вышло? Тошно подумать. Впрочем, последнее соображение касалось только меня. Сведения о последних неделях жизни Михаила Никифоровича, дяди Вали, Каштанова, я ведь почти и не имел. Я только ощутил их недовольство. Но, может быть, настроения моих знакомых были случайными? Может быть, каприз некий возник в них сроком на 3 часа? Впрочем, в случае с Михаилом Никифоровичем, похоже, было не до капризов. Однако, как я сообщил, Любовь Николаевна тут же вновь окрепла, а я впал в суету. Стремнина праведной жизни повлекла меня дальше. К чему? Неизвестно. Но что-то во мне и изменилось. Теперь, когда я знал, что не явись и не займись мной Любовь Николаевна, перемен, несмотря на все мои упования, наверное, во мне никаких не произошло бы. Я порой думал: да что же, игрушка, что ли, я в ее руках? Нет уж, дудки. Я стал сопротивляться стараниям Любови Николаевны. Полагал, что Любовь Николаевна ощутит сопротивление и задумается, права ли она, не ошиблась ли в чем? Ведь ошиблась она, приписав мне любовь к табаку. И вот я, проснувшись, например, постанавливал: а посплю-ка еще часок. Куда спешить? Или просто полежу, закрыв глаза. Фразу одну серебряную обдумаю. Нет, одеяло сейчас же само сплывало на пол, а меня нечто подбрасывало и ставило на паркет. «Увиливаешь», — шипело во мне это нечто, — «поблажек хочешь? А тебя ждут великие дела». Я мог предположить, что шипящий зверь или, может быть, кусачие насекомые существовали теперь и в Михаиле Никифоровиче, и в дяде Вале, и в Каштанове, и в Серове, и в Филимоне. Да и еще десятки останкинских жителей могли попасть вблизи нас под напряжение полей Любови Николаевны. Настроение мое становилось все более угнетенным. Я нервничал, часто раздражался, хотя и говорил себе, что раздражение не должно быть свойственно праведному человеку. И Любовь Николаевна, видимо, не могла отменить мои раздражения. Значит, все-таки чего-то не могла. Значит, словом, однажды, опять возроптав, я пришел к некой тайной мысли. То есть мне хотелось бы, чтобы она оказалась тайной для Любови Николаевны. Не могла же Любовь Николаевна ежесекундно иметь в виду все наши состояния. Да и на ошибки, как вы знаете, она была способна. И я, случалось, минутами или часами ощущал свою самостоятельность. «Не раб я совсем-то», — полагал я, впрочем, с сомнениями. И я пошел к дяде Вале. Рассказы дяди Вали были будто выцветшими. Где машковские колориты славных его фантазий? Или правд? Но вот что я узнал. Стекла дяди Валиного автобуса его коллеги били за неожиданную для них прыть водителя Зотова. А главное, за прыть, по их разумению, вредную. Дядя Валя их донял. Или достал. В своем трудовом, а возможно гражданском усердии дядя Валя, по мнению коллег, стал издеваться над ними. Автобаза дяди Вали была ведомственная, виды не портила, получала и знамена. Заданий ей не занижали, да и кто бы позволил. Однако план перевозок за прошлый месяц дядя Валя выполнил на 614%. Откуда только взялись перевозки и маршруты для этих 614%? Но вот взялись. За месяц дядя Валя выступил с 17 инициативами, из-за которых на автобазе то и дело толклись представители и ученые. 4 инициативы были связаны с экономией горючего, 2 с запасными частями, 4 с резким улучшением работы тормозов, 1 с бесперебойным проливом на Москву дождей, остальные 6 с нравственной атмосферой на автобазе. После речи дяди Вали на автобазе создали отделение Венспилского общества любителей вереска. Он же предложил столовой базы уменьшить выходы мясных изделий, пометуя о голодающих в азиатских и ближневосточных трущобах. Стал дядя Валя и донором, хотя у него временами, после закрытия автомата на улице Королёва, и кружилась голова. Люди, являвшиеся по делам на автобазу со стороны, говорили о водителе Зотове с умилением и предлагали всем по жизни ехать за ним следом. Говорили, что труд и порывы дяди Вали дают основания снизить расценки. За полтора месяца дяде Вале 4 удавалось спасать детей. Проезжая мимо Останкинского пруда, дядя Валя увидел панику на берегу, выскочил из автобуса, вытащил из воды уже затонувшую и притом, видно, укушенную мелким ротаном девочку 7 лет. Откачал. В подмосковной деревне Большой Двор Талдомского района, будучи в рейсе, дядя Валя вынес из горящей избы близнецов Курнениных, дошкольников. Труднее было снять 10-летнего путешественника, застрявшего на уровне 8-го этажа на водосточной трубе дома номер 11 по Аргуновской. Руки у того дрожали, женщины внизу плакали, и пока катили к объекту из Рыбникова переулка пожарники с лестницей, дяде Вале с помощью связанных простынь пришлось спускаться к Аболтусу. Аболтус потом уговорил дядю Валю накормить его мороженым. И прежде случалось, дядя Валя в часы энергических настроений проявлял себя общественником и по месту жительства. В частности, как-то заставил дворовых мальчишек залить на задах ветеринарной лечебницы хоккейную площадку и купил им 10 шайб. Теперь же во дворах домов по Кондратюка и по Цандера общественные инициативы, возбужденные дядей Валей, стали чуть ли не извергаться. Оживил дядя Валя работу уснувших было ремдружинников, рожденных когда-то отчаянными и пробивными мыслями бытового фантазера Матвея Розова. Дядя Валя сам ходил по квартирам, предлагая хозяевам помыть им полы. Брался и отвезти хоть в Луховицы на автобусе. Хозяева смотрели на него с испугом, полы мыть не доверяли, а вот отправить вещи на дачу с дядей Валиным автобусом двое согласились. Не было покоя дяде Вале и по ночам. Из газет, из передач телевидения он узнавал о множестве событий в мире. И сейчас же в нем возникало желание откликнуться или высказать протест, или даже предупредить кого-нибудь по-хорошему. Предупреждал дядя Валя принца Сианука, но вежливо. Сианук был для него как малое дитя. Предупреждал и президента Картера, но куда строже. Бросался дядя Валя и в эпистолярную полемику с ведущими телепередачи «Это вы можете», призывая их не спускаться на лыжах с горы, а взлетать мыслью в бирюзовые высоты. были направлены им и чувственные послания во внеземные галактики в надежде, что братья по разуму, пусть налицо и уроды, ощутят его сигналы и вступят для пользы человечества с дядей Валей во взаимоотношения. Я понимал, что дядя Валя сейчас не фантазировал. Не вспоминал он ни маршала Жукова, ни Сергея Михайловича Эйзенштейна, ни чудесных творцов легких песен, ни сражений под Гвадалахарой и Теруэлем. Я даже загрустил, а может, и встревожился. Что касается стекол дяди Валиного автобуса, то дело обстояло так. Окружили как-то дядю Валю коллеги, водители и механики. Сказали: «Дядя Валя, мы тебя уважаем, но ты нас доведешь.